По пути домой все молчали. По пути к нам домой. В который раз поправила я сама себя. Как же трудно так сразу привыкнуть, что этот дом отныне только мой, и хозяйкой в нем буду я. Хотя я, конечно, уже не помню, когда в последний раз полы сама мыла или готовила Варьке кашу. И не помню, где у нас веники и швабры. Этим занималась в выходные Нинка, когда не было школы и репетиций. Придется вспоминать. Когда-то это все делала я. Давно. Словно в прошлой жизни. Господи, сколько же лет я пропадаю на работе. Я даже не помню, где веник и щетки искать. Покосилась украдкой на Степана. Он смотрел в окно и хмурился. Он ведь долго это все терпел. Мои пропадания на работе сутками. Мой практический выход из занятий бытом. Я максимум мусор выносила и продукты домой покупала, когда возвращалась не так поздно. В основном мы пользовались доставкой еды и продуктов, потому что готовить по нашим ценам не сильно дешевле, а делать это было все равно некому. Степан иной раз тоже часов в 7 вечера домой приползал с гудящей головой после общения с народом. А я — того позже. В итоге ели абы как и мы, и дети. В принципе, я описала ситуацию многих семей нашей необъятной родины. Многие так живут. Женщины очень упорно добивались равноправия. И вот оно. Пашем не меньше мужиков, а иногда и больше. А семья и быт никуда не деваются. Приходится и их делить поровну. Не все мужчины к этому готовы. Хотя, по сути, это и их дом тоже. Но когда женщина сваливает весь быт на голову мужчины, это как-то совсем странно. Хочется участия жены в быту тоже. Посуда грязная. Каждый день. Есть надо. Тоже каждый день. Вещи в машинку загрузить, развесить. Тоже почти каждый день в зависимости от потребностей семьи. Домашнего обеда вместо покупного опять же. Разве кто-то с такой же душой приготовит еду, как мы для семьи? Конечно, нет. А я от этого всего отошла совсем. И, наверное, это было неправильно с моей стороны. Стоит пересмотреть свой распорядок дня и все-таки насильно включать в дела домашние хлопоты. Теперь, кроме меня, загрузить стирку и вывесить сушиться белье тупо некому, кроме меня. Не свалю же я все на детей. Выходит, и ему от меня многое терпеть пришлось. И обижаться на меня он право имел. Он пытался достучаться, но у меня одна работа в голове была. Я огрызалась, стояла на своем, время на дом и семью искать не хотела. Считала, что жизни спасать куда важнее. Нет, безусловно, это важно, и это призвание, не профессия, верно говорят. Это надо любить свою работу и ее миссию так, что принимать все ее тяготы и нюансы. Но и семья ведь важная. Как я могла как-то про нее? Ну, не забыть, конечно, но отвести ее на вторые роли. Я как учительницу Варьки зовут не помню. Так редко бываю в школе. Да уж, похоже, я все же не лучшая жена была. И не мудрено, что от меня ушли. Пусть и некрасиво. Надо что-то с этим делать. Я хочу показать, что моя семья мне дорога. Показать детям, что никого ближе, чем они, у меня нет. И снова стать хорошей мамой, которой я когда-то была, пока не решила, что дети достаточно выросли, и теперь можно удариться в карьеру. Им, наверное, до одури надоели эти покупные котлеты и сосиски. Разве можно сравнивать их вкус с домашними? Никогда. Грустно вздохнула. Сама я, кажется, свою семью и потеряла. Ни один Степан виноват в ее развале. Только, конечно, это вовсе его не оправдывает и вины с него за измену не снимает. Снова окинула его взглядом. Как представлю, что он с ней... Так сразу и тошнит. Я не могу его простить не только потому, что он предатель, изменщик, а потому что не желаю, чтобы после неё он снова касался меня. Противно. Но я очень надеялась, что нам удастся сохранить все же человеческие лица перед детьми и остаться с их отцом в нейтральных отношениях. Как ни крути, и как сильно нам не хотелось бы сейчас ехать в разные стороны, но нас навсегда связывают дети, и мы, наступив себя на горло, едем в одном с ним направлении, в одну квартиру, чтобы достигнуть единой цели — поставить точку для нашей семьи.